Глава 24. Если вам стало известно имя врага и волна возмущения рвется на свободу, уберите подальше от себя колющие и режущие предметы. Не нужно никого убивать. Надежда на Славку Полякова оказалась не напрасной. Одноклассник пообещал, что раздобудет информацию относительно Митрохина. Узнает, как у того обстоят дела и не собирается ли он обратно на историческую родину. Правда, сам поговорить он с Митрохиным вряд ли сможет, далековато. Но обещал напрячь приятеля, который как раз находится в командировке в нужных краях. Теперь оставалось только ждать ответного звонка. Вспоминая о вчерашнем вечере, Максим Григорьевич направлялся к дому, в котором жили Николай и Татьяна Аркадьевна. Чириканье воробьев, зелень деревьев, легкий ветерок – все сейчас радовало по-особенному. Вчера он подарил Олесе букет белых роз, а она устроила для него ужин при свечах. Свинина, правда, подгорела, а картошка оказалась пересоленной, но это лишь умиляло. И Кочкин съел все подчистую, благодаря Леську на протяжении часа за заботу. Был один момент, который вызвал волнение. Слишком уж озорно блестели ее глаза. Но он не стал долго думать над этим, надеясь, что это никак не связано с ее самостоятельным расследованием. Ругаться вчера хоть по какому-либо поводу ему совсем не хотелось. Как же чудесно! Как же все чудесно! Максим Григорьевич решил пообщаться с соседями Митрохиных. Необходимая легенда была заготовлена, и оставалось только найти кого-нибудь полюбопытнее и поболтливее. Николай и Татьяна Аркадьевна на работе, так что опасности столкнуться с ними нет. Поднявшись на 6-й этаж, Кочкин стал выбирать, в какую бы квартиру направиться в гости. Прогулявшись по длинному тамбуру, он остановился напротив старой, залатанной самоклеющейся рыжей клеенкой двери. Интуиция и запах, витающий в воздухе, подсказали, что в этой квартире живет пожилой человек. «Пожалуй, это то, что мне нужно», – прошептал Максим Григорьевич и надавил на кнопку звонка. «Кто там?» – раздался звонкий старушечий голос. «Я к соседям вашим пришел, к Митрохиным, а их дома не оказалось. Нельзя ли вас попросить?» Кочкин не договорил. Дверь распахнулась. Седая старушонка с высоким пучком на голове улыбнулась, обнажив неровный ряд зубов. «Заходи, добрый молодец», — сказала она, хитро подмигивая. «Ты у меня будешь на обед, а твой конь сгодится на ужин». Увидев, как часто заморгал нежданный гость, она махнула рукой и добавила: «Шучу! Да чего же народец нынче дохлый пошел?» Максим Григорьевич испугался не столько того, что будет съеден вместе с пока еще не отремонтированной восьмеркой, сколько побоялся, что ему предстоит общение с еще одной Зоей Федоровной. Разговоров о шпионах ему хватит на всю оставшуюся жизнь. «Ботиночки снимай и проходи на кухню, чаевничать будем», — сказала старушонка. «Макаровной меня зови, все так кличут». Кочкин стянул ботинки и осмотрелся. На стенах, оклеенных обоями, давно утратившими цвет, висели плетенки макраме. С тумбочек и полок свисали кружевные салфетки, а на полу лежала длинная дорожка, сшитая из лоскутков. Обстановка была простой, но очень душевной. «С сахаром пьешь?» «Да», – торопливо ответил Максим Григорьевич, заходя на кухню. Он провел рукой по белой скатерти, вышитой красным крестиком, и улыбнулся. «А меня Максимом зовите». «Ты, значит, к Митрохиным пожаловал? Николай, что ли, дружок?» Кочкину стало стыдно. Да чего же не хотелось обманывать эту милую бабусю, но иначе он поступить не мог. «Нет, я по поводу покупки квартиры». «Неужто Аркадьевна съезжать собралась?» — удивилась старушка, достала прозрачную литровую банку, наполненную белым колотым сахаром, и добавила. «Будем шамкать в прикуску». «Я с Митрохинами не знаком», — пожал плечом Максим Григорьевич. «В агентстве адрес дали. Пришел квартиру посмотреть, а их нет. В агентстве сказали, что они договорились и меня ждать будут. Может, оно и к лучшему. Очень боюсь свои сбережения потерять. Вы не подскажете, они люди-то порядочные?» Максим Григорьевич не боялся идти на такую уловку. Даже если соседка расскажет Татьяне Аркадьевне о госте, то та ничего узнать не сможет и с Олесей уж точно не свяжет. Пока не ясно, заинтересована она в ее смерти или нет, но лучше все же подстраховаться. «Николай парень нормальный, а мать его, по мне, так чудная она. Как с мужем развелась, так и заскучала». Макаровна поставила перед Кочкиным широкую низкую чашку, из которой поднимался ароматный пар. «Пей, милок, смородиновый, сама листья сушила, урожай прошлого года». «А что значит чудная?» — поблагодарив, спросил Максим Григорьевич. «Комплексует», — важно ответила Макаровна и села напротив. Взяла из корзиночки баранку и с хрустом ее разгрызла. «Мужа ей охота, чтоб, значит, как у всех. Не понимаю я этой арабской философии. Я вот 4 любовников пережила и чувствую себя прекрасно. Ты, кстати, что сегодня вечером делаешь?» Бабуленция стрельнула серыми глазами и, оценив реакцию гостя, легкий шок, опять добавила. «Шучу!» Максим Григорьевич отхлебнул чая. Макаровна ему нравилась все больше и больше. У нее, наверное, бурная личная жизнь, и приходит она поздно. Не знаю даже, когда теперь лучше подъехать. Надо бы мне самому с ней договориться по телефону. «Да какая бурная жизнь!» — воскликнула старушка, сверкнув золотым зубом. «Прохор с первого этажа из 4 квартиры, дряхлый башмачник и алкоголик. Вот и вся ее личная жизнь». «Почему башмачник?» «Набойки на туфли делает всему подъезду, на это и живет. А в свободное от работы время крепко дружит с водкой и другими совершенно невкусными алкогольными напитками. То ли дело ликертик». Макаровна мечтательно подняла глаза к потолку и вновь захрустела баранкой. «И вкус, и польза». «А какая же польза от ликера?» — улыбнулся Максим Григорьевич. «Очень даже большая. Всегда можно списать свои грешки с мужчинами на легкое опьянение, и на утро голова не болит. Хотя, что это я? Вам, молодой человек, еще рано знать подобные вещи». Она подмигнула и мило хихикнула. Кочкин хихикнул ей в ответ. «Любви между ними никакой нет», — продолжила Макаровна делиться своими знаниями. «Отчасти она его даже стыдится. Наблюдала я однажды, как она его тихонько пилила на углу булочной. Оно и понятно. Кого же мужик пьющий устроит? Мне вот такого добра вообще не надо». Она расправила рюшки на одном из рукавов цветочного халатика и покачала головой. «Нет. Пьющие мужики — это одна погибель. Дурно пахнут и ничего не могут». Повдыхав и поблагодарив еще раз за чай, Максим Григорьевич с сожалением простился с Макаровной. Он решил немедленно поговорить с Прохором, и хотя алкоголизм он не приветствовал, но все же направился к ближайшему магазину. Любовника Митрохиной надо было задобрить и разговорить. Прикупив селедки, хлеба, огурцов и кольцо колбасы, он замер перед прилавком, заставленным всевозможной выпивкой. Выбор пал на пиво и искрящуюся бутылку водки под многообещающим названием «Болтушка». Он уже подошел к подъезду, когда раздался столь долгожданный телефонный звонок. Славка Поляков неторопливо выложил все, что ему удалось узнать. Митрохин приехал в Америку по зову брата, который к тому времени обзавелся небольшим кафе и собственным домом с аккуратно подстриженным газоном. Средний достаток и место проживания были гарантированы. Брат умер год назад от рака, женат он не был, так что полноправным владельцем недвижимого имущества стал именно Митрохин. Приятель Полякова душевно поболтал с официанткой кафе, и та поведала, что хозяин находится в больнице, и вроде бы дни его сочтены. Делами занимается нанятый несколько месяцев назад управляющий. Все жутко переживают и все же надеются на выздоровление Митрохина, так как человек он хороший, и другого хозяина им не надо. Максим Григорьевич горячо поблагодарил Полякова, немного поболтал по пустякам, осведомился, не собирается ли он заскочить в Москву. И, огорченный, что в ближайшее время свидеться не придется, попрощался. В носу у Максима Григорьевича защекотало, а это было всегда верным признаком скорой удачи. Уж не наследником ли попахивает это затянувшееся расследование? Дмитрий Васильевич Митрохин находится при смерти. Далеко не миллионер, конечно, но есть что оставить наследникам. Не зря Татьяна Аркадьевна заинтересовалась его жилплощадью, засуетилась, забегала. «К Прохору! Надо срочно идти к Прохору!» Бутылки в пакете Кочкина звякнули, подтверждая правильность его размышлений. Цифра 4 висела вверх тормашками. По всей видимости, один из винтиков, некогда держащий указатель номера квартиры, покинул место своего обитания, а желающих исправить ситуацию не оказалось. Дверь была приоткрыта, и до слуха доносился непрерывный стук. Башмачник Прохор работал, не покладая рук. «Добрый день!» – поприветствовал Максим Григорьевич лысоватого мужчину с трехдневной щетиной на щеках. «Здорово! Проходи!» – радушно кивнул на продавленный диван дружок Татьяны Аркадьевны. «Каблук, что ли, отвалился? Скидывай ботинок и учти, что срочная работа идет по двойному тарифу». В этот момент бутылки в пакете еще раз звякнули, и выражение лица Прохора заметно изменилось. Скука и равнодушие растаяли без следа, пропуская вперед заинтересованность и даже уважение к гостю. Он отложил в сторону сапог и молоток, торопливо застегнул синюю клетчатую рубаху, закатал рукава, поскреб ногтями острый подбородок, хлопнул ладонями по протертым местами рваным джинсам и улыбнулся. «Живой водицы, что ли, принес?» — спросил Прохор, облизываясь. «Так чего тянешь? Выкладывай!» Если сначала Максиму Григорьевичу показалось, что перед ним мужчина лет 60, то сейчас, когда от неуемной радости морщины на лице Прохора разгладились, он уже дал ему значительно меньше, лет 50. Кочкин выложил покупки на поцарапанный светлый стол и тут же смутился своей предприимчивости. «Молодец, мужик!» — хлопнул его по плечу Прохор и засуетился по хозяйству. Достал из ящика мутные низкие рюмки, заботливо протер их полотенцем и поставил на стол. Далее нарезал колбасу и веером разложил огурцы на обитой с одного края тарелки. Наблюдая за его приготовлениями, Максим Григорьевич пытался понять, чем же попахивающий перегаром башмачник привлек Татьяну Аркадьевну, и не мог. Слишком уж они разные. «Давай за встречу!» – провозгласил Прохор, протягивая Кочкину рюмку. Пришлось выпить один глоток, но продолжать дружбу с водкой Максим Григорьевич не собирался. Он сослался на то, что за рулем, и дабы хоть как-то поддержать собутыльника, принялся грызть огурец. Прохора мало что волновало. Поразмышляв немного о жизни и запив водку пивом, он уже воспринимал гостя как лучшего другана и вообще не задавался вопросом, зачем тот к нему пришел. «Работаю от зари до зари», — сказал он, учащенно закивав головой. «Весь подъезд только на моих руках и держится. Почетным делом занимаюсь», — он поднял вверх указательный палец. «За что и уважаю себя безмерно. А ты кем работаешь?» «Сантехником», — соврал Кочкин, понимая, что к делу надо переходить как можно скорее. Прохор пьянел очень быстро. Это было неожиданно и не кстати. Отругав себя за то, что купил водку, а не ограничился только пивом, Максим Григорьевич спросил. «Женат?» «Нет, я что, дурак жениться? Баб вокруг меня всегда много крутится, но я не размениваюсь. У меня жесткий конкурсный отбор. Предпочитаю встречаться с образованными. Не люблю глупых. Сейчас, правда, у меня в личной жизни черная полоса. Наверное, со своей зазнобой расставаться буду. Больно много о себе мнит, да и истеричная ходит последнее время». О ком идет речь, можно было не уточнять. Кочкин не сомневался, что зазноба — это Митрохина Татьяна Аркадьевна. «Пилит?» — сочувственно спросил он, глядя, как Прохор опрокидывает в горло уже шестую стопку. «Еще как пилит! А я ж, между прочим, человек свободный и сам знаю, что мне делать. А отчего же она такая истеричная последнее время?» Спросил Кочкин и шумно чихнул. В носу уже так щекотало, что сдерживаться было трудно. «Ха! Муженек ее бывший свалил за бугор, обзавелся там имуществом и недавно позвонил с известием. Мол, тяжело болею и нажитое завещаю сыну и его жене. То есть она ему уже не жена. Я этих нюансов не разбираю и не понимаю». Прохор высморкался в кухонное полотенце и отрезал себе брусочек колбасы. «Смысл-то в том, что Таньке моей ничего не обломится. Я ей говорю, чё дура ноешь? Не в деньгах счастье. А она, знай свое, я на него молодость угробила, а он, скотина, как подыхать собрался, так об этой чокнутой дуре вспомнил, а мне, значит, шиш с маслом». Он икнул и потянулся к пиву. Язык его уже заплетался, а глазки помутнели. «Да это еще полбеды. Невестку свою бывшую она всегда люто ненавидела. А тут сыночек, Николай, заскучал. Опять его к прежней жизни потянуло. Стал он Таньке моей говорить, что только жену свою и любил. Другой, мол, такой нет и так далее. Воссоединиться с ней вновь хочет. Ну, моя зазноба на стену от таких новостей полезла. Так что я пока вхожу в ее трудное положение и не слишком-то с ней ругаюсь. Но, признаться, поднадоела она мне уже». Можно было подвести итоги. Максим Григорьевич встал с дивана и прошелся по кухне. Митрохин сказал своей бывшей жене, что Олеся указана в завещании, и дал понять, что проблемы со здоровьем у него очень серьезные. Олеся рассказывала, что у нее со свекром были хорошие отношения. Видно, в память об этом он и решил оставить ей некоторую часть своего состояния. Если Олеся умрет раньше Митрохина, то все достанется Николаю. Это Татьяну Аркадьевну вполне устроит. Николай не смог забыть свою бывшую жену. Кочкин почувствовал укол ревности, остановился и поджал губы. Пережить все это Татьяна Аркадьевна не может. Мало того, что деньги не ей достанутся, так еще и враг номер один, Олеся Лисичкина, может вернуться в ее жизнь. Так-так. Но Олесе с угрозами звонил мужчина. Максим Григорьевич покосился на Прохора и, вернувшись на диван, спросил. «А Татьяна твоя как к розыгрышам относится?» «Ха! Раньше я думал, что чувство юмора в ней ноль. А не так давно предложила она пошутить над одной своей знакомой. Вроде бы та вредная очень. Позвони, говорит ей, и скажи, что скоро ее убьешь. Пусть поволнуется. Знатная шутка, да? Мне понравилось. Я, кстати, 2 раза звонил. Прохор опять икнул и, смахнув со стола в ладонь крошки хлеба, отправил их в рот. Нет, может, я ее и не брошу. Привык уже, задумчиво сказал он, с сожалением глядя на пустую бутылку от пива. Разговором Максим Григорьевич остался доволен. Единственное, что его теперь волновало, так это как прижать Татьяну Аркадьевну к стенке. Прямых улик против нее не было. Показания Прохора могли бы служить дополнением, но на большее не тянули. Как бы мне ему про Форт и Веню с Инессой Павловной так рассказать, чтобы он не рассердился, а наоборот обрадовался, размышляя вслух, сказала Леська. Она придвинула к себе купленную сегодня книгу с кулинарными рецептами и открыла первую попавшуюся страницу. «Эх, если бы я могла приготовить вот такого краба в кисло-сладком соусе, он бы, наверное, не стал ругаться». «Не хочу тебя расстраивать», — вздохнула Ника, заглядывая в книгу. «Но ты вряд ли когда-нибудь сможешь такое приготовить. А когда Максим Григорьевич начнет тебя ругать, я буду улыбаться и поддакивать. Я из-за тебя чуть в тюрьму не попала. Я же еще вчера все хотела рассказать, но вечер был просто волшебный. Не портить же его Инессой Павловной. Нечего тянуть. Если Лапушкины хотят твоей смерти, то пусть уже сушат сухари и собираются в дальнюю дорогу на лесоповал». «Я сейчас что-то такая добрая, мне всех жалко». Леська посмотрела на фотографию с фаршированной осетриной и почувствовала, как в животе заурчало и забулькало. «Скоро должен прийти Кочкин, так что пора изобразить что-нибудь вкусненькое». Она поднялась со стула и направилась к холодильнику. «Сейчас я приготовлю умопомрачительное блюдо», сказала она, рассматривая пакет с охлажденным фаршем. «Котлеты, например. Уверена, в твоем исполнении они действительно будут бесподобны», ответила Ника, с опаской поглядывая на сковородку. К приходу Максима Григорьевича все было готово. Развалившиеся котлеты были обернуты беконом и еще раз обжарены. Картофельные лепешки в панировке, впитавшие из себя пол-литра подсолнечного масла, были обезжирены с помощью салфеток и обструганы по краям ножом. Морковный салат, удавшийся, как ни странно, сразу, возвышался в центре стола, переливаясь всевозможными витаминами. Кочкин принес торт и бутылку шампанского. Через полчаса пришел Игорь, и настала та торжественная минута, когда Максим Григорьевич собрался объявить о том, что преступник найден. Леська, тоже посчитав, что момент для ее откровений самый подходящий, приготовилась порадовать всех финалом своего расследования. Максим Григорьевич поднялся из-за стола и сказал: «Минуточку внимания. Думаю, мое сообщение не оставит никого равнодушным. Сегодня я узнал, кто именно желает Олесе зла и кто ее преследовал все это время. Леська, испугавшись, что фурор произведет не она, вскочила с места и выпалила: «Нет, это я знаю, кто хочет меня убить, и я объявлю об этом всем!» «Не зря я чувствовал неладное», — нахмурился Максим Григорьевич, готовясь отругать свою невесту за повторное непослушание. «Я ничего такого не делала», — пожала она плечами и мило улыбнулась. «Ника, подтверди». «Да, Максим Григорьевич. Мы практически ничего не делали. Но только у меня почему-то все время было такое чувство, что над моей головой свистят пули, а за спиной брякают наручники». «Предательница!» — выпалила Леська и показала подруге язык. «Хорошенькая взбучка тебе не помешает», — хихикнула Ника. «Девочки, не ссорьтесь», — улыбнулся Игорь. «Обещаю, влетит обеим». Максим Григорьевич сел и, очень надеясь, что Леся и Ника не подвергали себя опасности, потребовал немедленного подробного отчета об очередном акте самодеятельности. Прочистив горло кашлем, сжав голову в плечи, с трудом подбирая слова, которые сглаживали бы острые углы, Леся коротенько отчиталась о проделанной работе. Закончив речь фразой «Вене и Инессой Павловной клянусь, я больше никогда так не буду», она посмотрела на Кочкина с самым невинным выражением лица, на которое только была способна. «Ух ты!» – порадовался Игорь. «Вот так история! Неужели эта машина действительно когда-то принадлежала Тони Реду?» «Экспертиза покажет», – важно ответила Ника. Максим Григорьевич, конечно же, отругал ее и, конечно же, сразу смягчился и простил. Главное, что с девушками ничего не случилось. Ничего уж не поделаешь с этими неугомонными особами. «Значит, меня пытались убить Лапушкины», — подвела итог своему рассказу Леська. «Хотели мою машину загробастать. Тони Ред, небось, 500 раз в гробу перевернулся от такого безобразия. Все же мы молодцы. Раскрыли самое запутанное преступление тысячелетия!» Ее глаза хищно блеснули. «Уж я этим Лапушкиным задам! Требую, чтобы их посадили в одну камеру с маньяком-телефонистом!» «Боюсь, разочарую тебя», — сказал Максим Григорьевич, разламывая вилкой остывшую картофельную лепешку. «Угроза и нападение вовсе не их рук дело». «Как это так?» Изумилась Ника, которая, как и Леська, уже твердо верила в виновность Вени и Инессы Павловны. «Ясно же, что все это они из-за машины затеяли». «Немножко не там вы искали», — улыбнулся Кочкин. «Хотя и ваш улов не так плох. Олесю мечтает убить Митрохина Татьяна Аркадьевна. Сегодня я даже разговаривал с человеком, который по ее просьбе названивал с угрозами. Кстати, он полагал, что это невинная шутка». Максим Григорьевич, насладившись изумлением, застывшим на лицах девушек, изложил все по порядку с того самого момента, когда борец со шпионами Косова Зоя Федоровна просигнализировала о приходе Митрохиной, и до того момента, когда любитель спиртных напитков Прохор признался, что он исполнял роль телефониста-злодея. Леська с минуту молчала, потом свела брови на переносице, зло фыркнула, подскочила к подвеске с ножами, выхватила топорик для рубки мяса и в угаре измельчила на мелкие кусочки морковку, не пригодившуюся для салата. Стук стоял такой, что у Ники по спине побежал холодок. «Вот что я с этой гадюкой сделаю!» – вскричала Леська, демонстрируя на доске крохотные оранжевые кусочки. «Сейчас же едем к ней!» – добавила она, засовывая окровавленный соком морковки топорик в задний карман джинсов. «Вы мне только не мешайте, я сама приведу приговор в исполнение!» Леську еле удалось утихомирить. Стоило ее успокоить, как она тут же тянулась то к ножу, то к молотку, то еще к чему-нибудь опасному для жизни Татьяны Аркадьевны. Выпив бокал шампанского, она наконец-то угомонилась. Помнила бывшего свекра, чуть было не всплакнула и пообещала себе и всем присутствующим раздобыть его телефон, чтобы при первой же возможности, как только ему станет лучше, позвонить и душевно поболтать. «Максим, а Татьяну Аркадьевну теперь арестуют?» – спросила она, вспоминая, как та ее душила. «Да вот как раз думаю над тем, как бы это организовать. Тут и думать нечего. Надо ее спровоцировать так, чтобы она выползла из норы. А я опять буду червяком на крючке. Мне в прошлый раз даже понравилось». Олеська подхватила бокал Ники и с удовольствием выпила прохладное шампанское. «И не отговаривайте меня», – строго добавила она. «Вспомните, что я сделала с морковкой». Подобный шантаж был всегда результативен. Максим Григорьевич отодвинул топорик подальше и тяжело вздохнул. «Надо эту дамочку, возомнившую себя маньяком, подтолкнуть к действиям», — сказал Игорь. «Нужен повод, чтобы ее навестить». «А повод долго искать не надо», — улыбнулась Леська. «Я ей тумбочку верну. Надоело уже спотыкаться об эту раскоряку. Стоит в коридоре и ходить мешает.